Сегодня вечером папа уходил. Мы в первый раз оставались вдвоем. Он щеткой чистил в коридоре туфли, а мы торчали тут же. Я сидела на табуретке, а Максим стоял, прислонившись к косяку, и молча следили за его движениями. Папа был веселым и бодрым, во всяком случае казался таким. Он рассказал нам два анекдота, а я в это время думала, что вот он уходит, а вещи его пока остаются. Но потом он их, конечно, будет постепенно уносить, как это у людей делается. Не унесет только мамин портрет со стены. Его любимый портрет, где мама нарисована фломастером в полоборота, как бы оглянувшись, с длинной сигаретой в длинных пальцах. Этот портрет нарисовала мамина приятельница, журналистка тетя Роза. У нее была кошка, которая начинала плакать, услышав песню «Синий платочек». Да что это я была? Есть. И кошка есть. И тетя Роза есть. Сегодня папа уходил. Он, конечно, будет часто приходить и звонить, но никогда больше не зайдет поздно вечером в нашу комнату, чтобы поправить одеяло на своих дылдах. Сегодня папа уходил к женщине, которую он любит. Он дочистил туфли, снял сетку с гвоздя и весело сказал: «Ну, пока, пацаны, завтра позвоню». «Ну, давай», — в тон ему бодро сказал Максим и открыл дверь. На лестничной площадке папа еще раз приветственно помахал рукой. Когда захлопнулась дверь, я заорала. Признаться, я с нетерпением ждала этого момента, чтобы нареветься за милую душу. Я плакала взахлеб, сладко, горько, с подвываниями, как плачут маленькие дети. Максим силой прижимал мое лицо к своей фланелевой рубашке, так что трудно было дышать, без конца гладил меня по голове и тихо, торопливо повторял: «Ну все, все, ну хватит, хватит». Он боялся, что отец еще не вышел из подъезда и может услышать мой концерт. Я замолчала, и мы долго слонялись по комнатам, не зная, за что взяться. В животе у меня ныло. Так мы дотянули до 11. Потом Максим поселил меня в отцовской мастерской, что означало мое вступление в права хозяйки комнаты, загнал меня в постель, погасил свет и вышел. Надо было чем-то заняться. Я решила поразмышлять обо всем этом. Заложила руки за голову, закрыла глаза и приготовилась. Но сегодня у меня ни черта не получалось. Все как-то разваливалось, как большое белое пузо той снежной бабы, которую мы с отцом возвели прошлой зимой у нашего подъезда. Я думала обо всем сразу и ни о чем. Не успевала я подумать об одном невыносимом происшествии, как на меня наскакивали мысли о другом, таком же нестерпимом и немыслимом. Я вообще-то не могу думать сразу о нескольких предметах. Я выбираю один, тот, что мне сейчас больше интересен, и начинаю его обдумывать. Причем ни в коем случае не выхожу за рамки этого предмета. Потом я мысленно говорю себе: ну, об этом все, валяй дальше. И приступаю к другой теме. Например, когда я думаю о папе, я могу думать о его мастерской, о театре, о декорациях к новому спектаклю, о рубашке, которую ему надо погладить к премьере, о том, что после премьеры в служебном гардеробе он галантно поможет надеть пальто Наталье Сергеевне, ассистенту режиссера, и поведет ее к нам домой пить чай. И они будут пить чай в той комнате, где висит мамин портрет. Там мама, как бы случайно оглянувшись, удивленно смотрит, держа на весу руку с только что закуренной сигаретой. И при всем том мне в голову не придет начать думать о маме. Мама — это особая, громадная, тысячу раз обдуманная область мыслей. В ней водятся журналистские симпозиумы, с которых мама летит в неразбивающихся самолетах и везет мне ручку с купальщицей. Повернешь ее вниз — женщину заполняет синий купальник. Вверх — купальник как рукой сняло. Я зажгла ночник и села на кровать. Приятно посидеть в обществе своей физиономии, повторенной во множестве вариантов и выполненной в разнообразных позах.